Дошли, добежали, доползли. Пришлось попетлять, пришлось ставить засады и срочно бежать в ночи, но задачи своей добились. Объединенная группировка северных баронств приняла группу имперских рейнджеров вполне благосклонно. К тому же депеши от нового короля из столицы все были уже на месте и их ждали. Император в лице прата Вайдлер Нарага в короткие сроки привычно и профессионально стянул вокруг себя обособленный костяк из своих людей. Тех, кто подошел раньше, и тех, кто подошел позже. Полетели письма, засуетились гонцы, почта, новости, разведка, координация совместных действий совместно с Паскалем. Хвост змее укоротили. Но вот голова, ощеренная сталью ордена бестиаров, все еще была опасна. И вполне могла повторить к весне еще один заход по кровавому кругу раздавленной смуты. Впрочем, основываясь на своем опыте, император все же склонялся к тому, что этот виток, эта петля исторических событий гражданской войны, была окончена. Но был еще один штрих. Последний шаг на пути завершения гамбита разыгранной карты между человечеством и эльфами. И на кону, увы, стояла его жизнь. Вот так вот. Ни много ни мало, а существование того, кого многие называют вечным, было подвешено на слепую волю судьбы и характер тех, кто будет вправе решать будущее. Мог ли он как-то повлиять на события? Конечно, мог. И даже в определенном смысле сделал это. Но отказаться от следующего шага был не вправе. Почему? Потому что кое-что знал. Знал о сущности игроков, знал правду о тех, кто копает под него, а также прекрасно понимал, кто он и что он такое, и также, почему именно ему предстоит следующий шаг. Но торопиться не следует. Сначала он подбил тылы на случай своего долговременного отсутствия, переговорил с теми, кто будет вести дела за него, одел свой лучший из нарядов, гладко выбрил подбородок и приготовил себе отличнейший обед из трех блюд. Маленькая слабость большого человека. Мало кто знал, что император восхитительно готовил. Суп дель баро, пряный голубой мох, молочная составляющая перепелиные язычки, на второе раковые шейки в чесночно-сливочном соусе с двумя отварными корнями из шельского дуба. Ну а на десерт – простота мира. В своем великолепии янтарно-слезливых сот, срезанных заботливыми руками пасечников буквально на его глазах. «Господин Нарак!» Полок его шатра отошел в сторону, пропуская внутрь высокого статного брюнета с нахально вскинутой бровью. «А-а-а!» – промокнул губы белоснежной салфеточкой, отбрасывая ее в сторону. «Граф Десмос!» «Прошу вас, любезнейший, присаживайтесь. Могу ли я вам предложить что-нибудь выпить?» «От хорошего винного букета не отказался бы, сударь», — расплылся в улыбке граф. «Понимаю, понимаю», — кивнул старый вояка, поднимаясь и извлекая из небольшой плетеной корзины запыленный, залитый сургучом глиняный кувшинчик. «Однажды мне год жизни пришлось провести в теле вашего собрата, так не поверите». «До сих пор есть не могу, пока все не обнюхаю. Потрясающее усиление обонятельных рецепторов, так сказать, новая палитра красок жизни». «Ну, не все так сразу», — хмыкнул граф, присаживаясь в одно из походных кресел и закидывая нога на ногу. «Увы, за все нужно платить». Император протянул вампиру откупоренную пробку от кувшина. «Вы выяснили, где и кто?» «Достойно богов!» Граф зажмурился от удовольствия, поводя аккуратненькой пробочкой у своего носа. «Все, как вы просили, господин Нарак». «Позвольте угадать. 842 год, кажется, восточные холмы баронства Эллервейта». «Обижаете, сударь!» Рассмеялся император, наливая два бокала, один из которых протянул своему собеседнику. «Мне поставляют с южных холмов, знаете ли, могу себе позволить». «Обворожительно!» Десмос не пил. Он словно кот макал кончик своего языка в бокал. «Как долго я был лишен этих чувств! Более 70 лет мне понадобилось, чтобы насладиться вновь этим запахом. А вот в последние десятилетия даже вкус понемногу возвращается. Рад за вас!» Император отсалютовал своему оппоненту бокалом. «Но давайте вернемся к нашим делам». «Хенгельман». Вампир с сожалением отставил в сторону свое вино, впрочем, не упуская из рук винную пробку. «Обе. Наш Ульрих у них. Естественно, как вы и говорили, вся округа там напичкана диосальфами. От теней бойцов немного, но от этого не легче. Госпожа Шель привлекла бойцов своего клана. Плюс, подозреваю, как минимум двое это лесовики Дома Солнца». «Подозреваете?» Император задумчиво осмотрел вампира с ног до головы. «Увы, господин», — граф виновато развел руками. «Там даже таким, как я, не проскочить». «Сильны?» — император поджал губы. «Сверх меры!» — кивнул посерьезневший Десмос. «Мне понадобится фора минимум в полдня пути», — раздался голос третьего человека, заставивший вздрогнуть вампира. В дальнем углу шатра появилась фигура щупленького паренька, чье тело с ног до головы было укутано в непроглядную хламиду. «Вам хватит этого времени, уважаемый Аль-Мадир Фархад?» склонил свою голову император, охватывая взглядом темную фигуру. «Должно», — пожал тот плечами. «Твои люди плюс гнездо графа». «Но Хенгельман», — поежился вампир. «Эти две в состоянии помирить нас всех там, не разбираясь, кто будет правым, а кто виноватым». «А вот это уже, господа, тот, кого именуют как Аль-Мадир Фархад Халим, уселся в третье кресло с интересом, покосившись на откупоренный кувшинчик. Это уже пусть будет вопросом нашего барона. В конце концов, мы и так многое для него сделали».